Старый город Пиньяо. Первые городские стены, средняя высота 11 метров, ширина у основания 5 метров, вверху 2 метра, построили из утрамбованной земли. Китайцы считали, что земляные валы легче оборонять и труднее атаковать. Эта идея получила подтверждение во времена династии Мин, когда монголы осадили Пиньяо, но так и не смогли взять. Тем не менее, в 1370 году стены укрепили и частично облицевали кирпичом. Во время прогулки обратите внимание на отделочный кирпич, почти на каждом стоит печать производителя. В архитектуре оборонительного кольца явно прослеживаются конфуцианские идеи. 3000 бойниц обозначают количество его учеников, 72 смотровые башни – число самых преданных последователей, а в город ведут 6 укрепленных ворот со сторожевыми башнями. Центр города и его самая интересная часть расположены вокруг проспектов Нань-Дадзе и Си-Дадзе. На Нань-Дадзе, другое название улицы династий Мин и Цин, возвышается башня Шилоу, самое высокое здание в городе и хороший ориентир. В Пиньяо много музеев, многие из которых, особенно те, что связаны с банками и торговцами, весьма любопытны, но пояснение, как правило, только на китайском языке. Музей банка Жи Шэн Чан находится на улице Си-Дадзе. Банк, основанный в 1823 году, стал первым подобным финансовым институтом в Китае. Его открытие фактически ознаменовало окончание эры военизированных инкассаторских агентств. На Нань-Дадзе есть музей агентств, которые сопровождали перевозимые по всей стране серебряные деньги. Основная сфера деятельности банка Жи Шэн Чан – денежные переводы, работа с вкладами и выдача кредитов. Он одним из первых в мире начал принимать к оплате денежные чеки. Со временем были открыты отделения по всей стране и за рубежом, в том числе в 1840-х годах филиал открылся и в России. С установлением республики деятельность пошла на спад. Императорский двор не выплатил свои долги. В 1930-е годы он закрылся. В зале Дачен, 1163 год, расположенном на территории храма Конфуция, который стоит на улице Ченхуанмяо, с 2004 года работает музей истории императорских экзаменов, в котором выставлено много любопытных экспонатов, в том числе письменная работа, победившая на экзамене в 1589 году. Здесь же размещается Международный музей фотографии. С 2001 года ежегодно в середине сентября в Пиньяо проходит Международный фестиваль фотографии, куда съезжаются фотографы со всего мира. В это время практически каждый дом превращается в художественную галерею и выставочный центр. Рядом с храмом Конфуция находится Старый городской театр, в котором ежедневно дают представления для туристов, продолжительность 45-60 минут. В программе отрывки из местных опер и драм, все на местном диалекте. В здании окружной администрации Ямэнь можно познакомиться с древнекитайской системой управления округом. Обратите внимание на декоративную стену перед главными воротами. На ней изображено уродливое чудовище, подмявшее под себя золото, серебро, дорогие украшения и пытающееся проглотить солнце. Это Тань, аллегория человеческой жадности. Хотите верьте, хотите нет, но помещая изображение этого чудовища на здание администрации, императоры напоминали чиновникам о необходимости быть умеренными во взятках. Храм городских богов находится на улице Ченхуанмяо. В 1369 году император Цзю Юаньчжан приказал возвести в каждом городе империи храм городских богов. Храм в Пиньяо – один из немногих, который полностью сохранился. На его территории размещены, собственно, храм городских богов, храмы бога здоровья, бога богатства, кухонного бога, а также даосский двор. Восточное здание комплекса называется «Ад». В нем установлены фигуры грешников, мучающихся в преисподней, а стены расписаны сценами последнего суда. Кроме того, в старом городе можно посмотреть даосский храм Цинсюй, банк Ситунцин, музей боевых искусств Хуэй Улинь, музей мебели Тянь Цзи Сян.